9. Есть города, в которые нет возврата. Солнце бьется в их окна, как в гладкие зеркала, то есть в них не проникнешь ни за какое злато. Там всегда протекает река под шестью мостами, там есть места, где преподал устами, тоже к устам и пером к листам, и там ребита таркат, колоната чугунных пугал, там толпа говорит, осаждая трамвайный угол на языке человека, который убыл. 1976.